«Хорошо, теперь туда». Танин указал когтем на гору рядом, которая была примерно в 3 раза выше той, на которую забрался Хёда. «Теперь твоя задача нанести своими лапами максимальные повреждения окружающему пространству. Дополнительным условием было не использовать крылья, хвост и залпы энергии». Тренирующийся одним точным прыжком оказался у основания 2-й цели задания и принялся забираться вверх с максимальной остервенелостью. «Думаешь, все будет так просто? Атакуйте его!» Из-за горы с обоих сторон вылетело с пару десятков драконов, которые принялись атаковать Хёда огненными залпами. Бордовый кусок металла попытался огрызнуться. «Нельзя! Учись добираться до своей цели под шквальным огнем!» Хёда скрипел зубами, но все же подчинился. В конце концов, уворачиваясь от огня 2 десятка чешуйчатых врагов, Иссей все же смог добраться до сопки и, коротко победоносно взревев, упал без сил. Танин и еще несколько драконов своим пламенем создали довольно большой огненный круг диаметром 30 метров. Расположившись внутри диаметра, драконы улеглись готовиться ко сну. «А сейчас спи, завтра мы возвращаемся. Все, что я мог, я сделал. К сожалению, не в моих силах вернуть тебе эмоции, но по крайней мере я смог повысить твои навыки и натренировать тебя». Хёда фыркнул и провалился в сон. Танин перевел взгляд на обладателя священного механизма. Взгляд хищных глаз видел сквозь физическую оболочку парня, его энергетическую сущность, и увиденное было отнюдь нерадужным. «Что же с тобой случилось?» Утром, когда все проснулись, Риас чувствовала себя подавленной. После завтрака все начали готовиться к мероприятию по подписанию соглашения. Дом Гримари стоял на ушах, все нервничали перед встречей с северными мифологиями. Встречу было решено проводить в одном из 2 главных банкетных залов, и подготовка шла полным ходом. «Риас, все нормально, брат?» «Да, все хорошо». «Уверена?» «Да, хорошо. Скоро должен прибыть один, так что не оплошай». Сазикс легонько потрепал сестру по голове, чем вызвал у нее румянец на щеках. «Брат, все-все, понял. Пойду встречать гостей». Риас осталась одна и погрузилась в раздумья. Глава 35. Багровый рассвет. Встреча с северными мифологиями началась без происшествий. Правда, если не считать того, что сопровождающая Одина ударилась в слезы из-за безобидной шутки своего бога. Сазикс уточнил, все ли будет в порядке. «Не волнуйтесь, все будет нормально. Она всегда такая». «Вот как? Ну, раз вы говорите, что все хорошо, то ладно». Риас стояла недалеко, общаясь с Иргом. «До сих пор никаких вестей? Угу, ни одной весточки. Не волнуйся, все будет хорошо. Уверен, что Танин знает, что делает». «Я тоже уверена, но все же, все будет в порядке». Байл потрепал девушку по голове, «верь в своего слугу». Собрание проходило спокойно. Один знакомился с высшими демонами, попутно не забывая подшучивать над своей телохранительницей, то и дело заставляя ту пускать слезу. В какой-то момент Каника, все собрание стоящее поотдаль ото всех, дернулась и побежала в сторону лифта. Риас заметила ее в последний момент и, попрощавшись с Иргом, пошла за ней. Выбежав в сад, Каника осматривалась вокруг, ища что-то. «Надо же, я всего лишь пустила немного своей энергии в воздух, а ты тут же прибежала, Широны. Сестра Курака, что тебе тут нужно? Что нужно? А разве ответ не очевиден? Я пришла за тобой, Широны. Меня зовут Коника. Это имя мне дала президент Риас. Запомни уже это». «ТЦ», девушка в черном кимоно, спущенном до плеч, спрыгнула на землю. «Опять ты начала эту песню, Широны, мы боевые Накамата, и не пристало нам подчиняться этим жалким демонам. Может, ты такая, но я лишь слуга президента, ладья Риас Гримари, и большего мне не надо. Какая же ты все-таки упрямая, ты ведь слышала ее? Выходи уже, я знаю, что ты здесь». «Чего?» Каника обернулась назад. Из-за дерева вышла эловолосая принцесса разрушений. «И как давно ты поняла, что я здесь? Как только ты пришла? Не стоит недооценивать боевых Накамата, ня». Курака пару раз дернула ушками. «Итак, ты ведь слышала, что сказала Каника? Уходи отсюда, тебе здесь не рады. Ой, какие мы злые. Слушай, Широны, давай так, ты пойдешь со мной, и тогда я так и быть оставлю Гримари в покое, а не то». Темноволосая Накамата подняла ладони, и в ней вспыхнуло светло-синее пламя. «Что? Нет, не смей, сестра. Выбор за тобой, или ты идешь со мной, или...» «Умолкни уже. Чего?» Хозяйка Каника подошла к ней сзади и обняла за плечи. «Тебе же ясно дали понять, что она с тобой никуда не пойдет. Каника моя дорогая слуга, и я ни за что не отпущу ее просто так. ТЦ, какие же вы все-таки высокомерные. Ну, раз так, то мне ничего не остается. За спиной девушки образовалась восьмиугольная печать, и в четырех верхних углах сформировались такие же огни. Взмахнув рукой, Курака отправила залп из пяти огней в сторону Каника и ее хозяйки. Пепельноволосая Накамото в последний момент вырвалась из объятия и, закрывшись руками, приняла удар на себя. Раздался взрыв. Спустя некоторое время пыль осела. Риаз взглянула на свою слугу. «Милая, платьице порвалось и тлело в нескольких местах. Не позволю навредить президенту. Значит, тогда я заберу тебя силой. Но сначала научу уважать старших». Еще один взмах рукой, и очередной залп летит прямо в Каника. Вновь раздается взрыв. «Какая же ты все-таки упертая. Я сказала, ты идешь со мной. Ни за что. Оставь меня в покое». «Каника, хватит». Риаз подскочила сзади к пепельноволосой девочке и обняла, прижав к себе. Каника чуть не осела на землю, но в последний момент удержалась, продолжив стоять на ногах. «Какие же вы все-таки все слабые. Тебе лучше помолчать. Значит, по-хорошему вы не понимаете. Ну что ж, тогда объясню вам на понятном языке». Курака создала еще несколько огней и приготовилась запустить их. Однако прямо перед тем, как она сделала взмах, пространство наполнилось жаждой крови и ощутимо дрогнуло. Пылающие огни в руке Кураки и за ее спиной потухли. «Чего? Что это такое? А вот сейчас тебе сильно не поздоровится». «Что? О чем это ты, Курака?» Откуда-то из веток на землю спрыгнул парень с прической ежик и копьем в руках. «Курака, у нас проблемы. Сюда движется невообразимая сила. Какого черта ты вылез, Бика? Договаривались же, что ты выйдешь только в крайнем случае. Сейчас именно он. О чем ты? А вот это мы скоро узнаем. Приготовься». «Но к чему?» Воздух разорвал драконий вой. Курака дернула ушами, устремив взгляд в сторону, с которой доносился вой. Две небольшие точки на горизонте увеличивались, приближаясь к резиденции. «Какого черта? Что это? Чувствую хорошую заварушку. Тебе бы только подраться». В воздух снова ворвался вой. «Черт, это плохо. Пора с вами заканчивать». Курака попыталась создать еще один пламенный шар, но небольшой сгусток энергии, заискрившись, с шипением потух. «Какого черта?» Спустя мгновение пространство наполнилось такой жаждой крови, что у находящихся на улице пробежала дрожь. Массивная бордовая металлическая туша с грохотом приземлилась между враждующими сторонами, подняв гигантское облако пыли. Как только грохот сошел на нет, тишину нарушил гулкий тихий рык, от которого по спинам вторженцам пробежала вторая волна мурашек. В облаке пыли блеснули две пары изумрудных глаз. Курака замерла на месте под взглядом четырех зеленых глаз. Зеленые точки медленно повернулись в облаке, и дракон отвел взгляд, медленно взмахивая крыльями. «Кто он такой? Что это за чудовищная сила?» Дракон подошел к сидящим на земле Риас и Каника. Риас, обнимающая Каника, подняла взгляд. Хёда медленно приблизился к девушкам. Тяжелые шаги раздавались эхом в воздухе. Подойдя вплотную, Иссей пригнул голову. Между лицами дракона и его хозяйки осталось десяток сантиметров. Риас почувствовала дуновение теплого воздуха. Потянувшись руками, девушка прикоснулась к теплому металлу. «Иссей, я верила, что ты успеешь». Металл легонько кивнул, после чего спустил морду еще ниже, уставившись на Каника. Накамото, в свою очередь, смотрела на него безэмоциональным взглядом. «Иссей сэмпай, что такое?» Хёда легонько ткнулся мордой в щеку девочки, после чего отодвинулся и посмотрел назад через плечо. Воздух начал подрагивать от уровня силы. Дракон сверлил ушастую незнакомку взглядом и спустя несколько секунд начал разворачиваться на месте. Риас только сейчас заметила, что доспех Иссея стал чуть более массивным, чем в момент, когда он улетал на тренировки. Развернувшись к незваным гостям, Хёда сделал несколько шагов назад. Получилось так, что Каника и Риас оказались под ним. Бордовый дракон изредка подергивал крыльями, следя за движениями противников. «И что это с ним?» Копьеносец почесал затылок. «Какая разница? Надо уделать его и забрать мою сестру. Тебе это настолько важно? О чем ты?» «Разумеется, важно. Что за вопрос? Просто не думаю, что он отдаст ее без боя». В подтверждение слов дракон приоткрыл пасть, в которой начали виднеться всполохи пламени, и, взмахнув крыльями, поднял переднюю часть туловища, оторвавшись лапами от земли. После пару секундного накопления заряда груда металла грянулась на землю и, подняв небольшое облако пыли, исчезла из поля зрения. В воздухе повисла звенящая тишина. И куда он делся? Какого черта это было? Справа от Кураки послышался негромкий гул. Девушка успела лишь повернуть голову и тут же получила мощнейший заряд на пару с Бика, и их обоих унесло далеко в заросли, и оттуда раздался мощнейший взрыв. Хёда несколько секунд смотрел в сторону, в которой горели кусты и деревья. «Иссей сэмпай сильный, это точно. Как ты, Каника, можешь встать? Угу. Вот и хорошо, давай, пора возвращаться на мероприятие. Хёда подошел к сидящим на земле и протянул Риасыканика одно из крыльев. А, ты чего Иссей, хочешь, чтобы мы схватились за него? Дракон еле заметно кивнул. Риас взялась одной рукой за крыло, а второй прижала к себе Каника. Хёда потянул свою хозяйку вверх и, усадив обеих к себе на спину, с победоносным видом направился к зданию. Однако на полпути дракон дернулся и припустил бегом в сторону банкетного зала. Глава 36. Пылающая ярость. Бордовый дракон мчался в сторону банкетного зала. В здании слышались звуки битвы. Что там происходит, президент? Не знаю. Но похоже, ничего хорошего. Дракон влетел в помещение и за мгновение, определив источник проблем в виде парня с длинными пепельными волосами, выдал залп черного пламени в его сторону. Прогремел мощнейший взрыв, от которого в зале повылетали все стекла. Один из правителей подземного мира воспользовался замешательством и применил на вторженце заклинание, переместив того прочь. Глава семьи слезла с дракона вместе с Каника. «Риас, брат, что тут у вас произошло?» Лаки вмешался в подписание соглашения и устроил тут потасовку. «Кстати, от жука что ты сделал? Я запечатал его далеко отсюда, однако это ненадолго». «Понятно, тогда надо придумать что-то». Внимание Сазикса привлек бордовый дракон, который разглядывал вице-президента оккультного клуба. «Риас, что это с ним?» «Понятия не имею». «Иссей, что-то не так?» Спустя десяток секунд разглядывания темноволосой девушки, дракон начал разворачиваться на месте, попутно покрываясь трещинами. Куски металла начали опадать на пол. Как только вес металла осыпался, семье Гримари предстал кореглазый шатен. Хёда в мгновение исчез и раздался негромкий вскрик. Источником была Риас, которую схватил Иссей, усевшись на полу в позе лотоса, посадил на себя, зарывшись лицом в алые пряди. А он не меняется. Угу, президент оккультного клуба сидела, покрытая густым румянцем. Что ж, раз все собрались, то нам надо придумать план, как усмирить Лаки. Вы позволите? К расположению семьи Гримари подошел один. Какой интересный молодой человек. Один, не обращайте внимания. У меня есть один вариант того, как мы можем угомонить Лаки. Правда? И что же это за вариант? Для начала твоя сестра и ее семья должны вступить с ним в бой. Дальше я все устрою. Ну хорошо. От жука, ты знаешь точное местоположение Лаки? Разумеется. Тогда, Риас, доверяю это тебе. Хорошо, брат. Мы обязательно справимся. Не сомневаюсь. Риас поднялась на ноги и приготовилась к перемещению, но ее прервала Сона. «Риас, ты не против, если мы поможем?» «Сона, уверена?» «Разумеется». «Хорошо, надеюсь на тебя». Риас переместила свою семью, Сону и двух ее родственников в скалистую местность далеко от резиденции. Неподалеку от места перемещения находилась пирамидальная печать. «Приготовьтесь к бою». «Хорошо». Спустя несколько минут печать треснула и рассыпалась. «Дьявол, вот же ж, немного потерял бдительность и сразу заперли. Что это тут у нас? Меня уже встречают. Лаки, сдавайся по-хорошему. А то что, неужто побьешь меня? Хватит строить из себя всемогущую. Мой отец ни черта не понимает. Нам не сдалось это соглашение с жалкими демонами, но он на полном серьезе намерен его подписать. Я этого не допущу. Значит, по-хорошему не получится». «Разумеется, нет. Я сотру вас в порошок». Лаки поднял руки, и в его ладонях начали проскакивать искры. Со временем их становилось все больше, и в конце в его руках сформировался сплошной шар электричества, и из него в ближайшие скалы метнулось несколько молний. Куски камня разлетелись в пыль, представив двум семьям трех здоровенных волков. Притом один из них был на порядок больше остальных. За их спинами четвертая молния врезалась в каменное основание, и в облаке пыли показалась гигантская змея. «Ну что, демонята, попробуйте победить меня. Сколь, хати, убить их». Два волка поменьше взвыли и бросились в сторону Риас. За спиной девушки моментально вспыхнул ураган ярости такой силы, что задрожала земля. За пару метров до того, как два волка добрались бы до цели, за спиной девушки выросла груда бордового металла и, блеснув двумя парами глаз, бросилась вперед, схватив нападающих за морды. Подняв их над землей, Хёда со всей силы треснул обоих спинами об землю и, приблизив морду, приоткрыл пасть, громко рыча, готовясь прокусить обоим шеи, но не успел. Получив мощнейший удар в бочину, Иссей отлетел в сторону, прокрутившись по земле. Фенрир пришел на помощь своим детям и, оскалив клыки, тихо рычал. Лаки же в это время находился на высоте пары десятков метров над землей. Какого черта? Что не так с этим демоном? Почему он дерется как зверь? Я не чувствую в нем сущность демона. Что-то не так? Фенрир, прикончи его. Отец двух младших волков принял приказ и ввязался в тяжелый бой с драконом, однако явно ему проигрывал. Сыновья вместе с огромной змеей попытались помочь, но их не подпустили семьи Риасы Соны, давая Иссею возможность разобраться с Фенриром один на один. Главный клыкастый довольно бодро сдавал позиции перед превосходством дракона. «Дело плохо. Надо что-то сделать, а не то будет плохо». В голову Лаки пришла идея. Вытянув руку в сторону Хёда, бог обмана применил заклинание. Риас это заметила и преградила богу прямой прострел, применив барьер. «Не позволю помешать Иссею. Очень жаль, но кое-что уже произошло». Лаки ухмыльнулся. «Что?» Риас взглянула на Хёда. Дракон застыл на одном месте, открывшись для атаки, чем тут же воспользовался оппонент и нанес молниеносный таранящий удар, заставивший Иссея отлететь в одну из скал. Почувствовав превосходство, Фенрир направился в сторону заваленного дракона, но тут же получил мощный магический подзатыльник от Соны. «Риас, быстрее, иди к своему слуге, я займусь его противником». «Хорошо, спасибо». Риас бегом направилась к заваленному под скалой Иссею. Добравшись до него, девушка бегло осмотрела своего слугу и попыталась привести его в чувство. «Иссей, Иссей, ты слышишь меня, Иссей? Это бесполезно. Против этого заклинания могут устоять лишь единицы из высших демонов, а уж вам это и вовсе не под силу. Ты можешь лишь наблюдать, как твой слуга падет в котел отчаяния». «Что? Что ты имеешь в виду? Я ведь бог обмана». Поэтому показал ему небольшой фокус. «Можешь быть уверена, ему понравится. А как только заклинание закончится, он потеряет самого себя от отчаяния и горя, и у тебя в руках останется лишь пустое, безэмоциональное тело, не способное на какие-либо действия. Лжешь. Кто знает, я ведь бог обмана как-никак, не прощу». Риас вскочила на ноги и создала в руках сгустки черно-красной энергии. Однако их прервали. На довольно большом расстоянии от них в воздухе сформировалась большая, яркая печать, и из нее начал появляться приличных размеров молот. Лаки изменился в лице. «Мьёльнир, что он тут делает? Черт, похоже, старик постарался. Надо что-то делать». Из печати появилась уже знакомая персона с рыжими волосами, связанными в два длинных хвостика. «Народ, где Иссей?» Один передал для него оружие. «Он здесь. Ирина сюда». Девушка с белоснежными крыльями и ангельским нимбом помчалась в сторону Риас. Глава семейства же пыталась безуспешно привести своего слугу в чувство, но безуспешно. «Иссей, где я? Кто меня зовет? Иссей, какой знакомый голос? Кто это?» Безэмоциональный шатен стоял по колено в океане черной смолы, который тихо колыхался от ледяного ветра, и оглядывался по сторонам безэмоциональными глазами. Еле слышно раздавался знакомый голос, который звал парня, но он не понимал откуда. Тяжелые медленные облака, по цвету похожие на океан, плыли по небу на высоте в пару десятков метров от поверхности смолы. Где-то на горизонте сверкали яркие алые молнии, после которых оставалось глухое эхо. Воздух был наполнен монотонным, тихим, тяжелым и тоскливым гулом, который раздавался отовсюду. «Иссей, кто ты? Я не вижу тебя». Ледяной ветер донес до ушей шатена булькающий звук. Хёда обернулся на него и увидел, что на приличном расстоянии от него стоит человек. Разглядеть что-либо не представлялось возможным из-за полумрака. Развернувшись, Хёда побрел в сторону неизвестной персоны. Как назло, черная смола мешала идти. Чем быстрее пытался идти Иссей, тем более густой и тягучей становилась черная субстанция. Наконец, дойдя до неизвестной персоны, шатен смог разобрать, что силуэт принадлежит девушке с длинными волосами. Подойдя вплотную, Хёда положил руку на плечо неизвестной и развернул ее к себе. В фиолетовых глазах вице-президента оккультного клуба читалась боль. По лицу текли слезы. «Прости, Иссей, мы не справились». Акина не выдержала и, прижавшись к Хёда, разревелась. За спиной раздались причитания. Обернувшись, взгляду предстало пять человек. Асия вместе с Каника сидели на коленях. Бывшая монахиня прижимала к себе главу семьи, тихо плача. Каника же всеми силами пыталась ее успокоить. Хёда подошел и сел рядом с ними на колени. Асия подняла взгляд и разрыдалась, показав дракону его хозяйку. Внутри будто что-то порвалось. Наполовину обгоревшее лицо с почерневшей кожей. Вторая половина лица, покрытая глубокими ранами. Пробитая насквозь щека. Безэмоциональные, стеклянные глаза, смотрящие в пустоту бесцветными радужками. Иссей слепо протянул руки и прикоснулся к лицу своей хозяйки. Холодное. Но мгновение отдернув руки, дракон протянул их вновь, взяв мертвое тело на руки. Прижав его к себе, Хёда легонько ткнулся носом в щеку Риас, но не получил никакого ответа. Пространство нехило дернуло, а от места, в котором сидел Иссей, по поверхности океана прошла довольно сильная вала. Иллюзии семейства растворились. Пространство вновь передернуло, алые молнии стали ближе, гул нарастал, не прощу. Поверхность воды начала колыхаться сильнее, не прощу. Тяжелые медленные тучи ускорились, закрутившись в вихре, не прощу. Вихрь превратился в настоящий ураган, гул набрал чудовищную громкость, на мгновение блеснула молния, все звуки будто утонули. По щеке Шатена покатилась слеза, Хёда медленно поднял голову, устремив ее в зенит и набрал побольше воздуха. Небольшая капелька упала на поверхность океана, создав еле слышимое эхо. Сразу за ним прогремел гром, раздался грохот бури вперемешку с наполненным болью и яростью, превышающим по громкости все окружающие звуки, драконьим ревом. Карие радужки потрескались и рассыпались, уступив место ядовито-изумрудному свечению. «Уничтожу! Защищайте Риас! Не подпускайте врагов близко! Есть!» Сона руководила обороной, пока Риас безуспешно пыталась привести в чувство выведенного из строя дракона. Асия, сидящая рядом краем глаза, заметила движение. Когти доспеха едва дернулись. «Президент, смотрите!» Риас тоже заметила движение и принялась снова звать Иссия. Температура воздуха вокруг заметно поднялась. «Что?» «Президент, мне кажется, или стало жарче?» «Согласна. Что происходит?» Каника, все это время стоящая в обороне, дернулась и, подскочив к Риасе, Асии утянула их обоих. «Каника, что ты делаешь? Мы должны помочь Иссию. Не сейчас. Что ты имеешь в виду? Слушайте все. Мы должны быстро уходить отсюда». «Уходить? Что ты имеешь в виду?» Глава студенческого совета была в замешательстве, однако поняла все, как только взглянула на заваленного дракона. «Внимание всем! Отходим назад!» «Есть!» Обе семьи отступили назад на несколько десятков метров, оставив Иссия. «Каника, объясни, что ты имеешь в виду? Почему мы должны были отступить?» «Опасность! Приближается нечто ужасное!» Иссия всем позлится. «Что? О чем ты?» Вместо ответа на вопрос пепельноволосая девочка лишь указала пальцем на заваленного дракона. Воздух вокруг него раскалился, превратившись в волнистое марево. Камни от температуры начали светиться. Спустя пару секунд скальная порода расплавилась и медленно стекла вниз. Что происходит? Обе семьи не знали, что делать. Подходить было опасно, но и ничего не делать тоже было нельзя. Голос подал бог, медленно спустившись на землю перед зверьми, Лаки ухмыльнулся. «Что это у нас тут? Неужели кто-то хочет подраться? Ну давай, паршивый демоненок, может мне дать тебе еще мотивации?» Бог Асгарда посмотрел в сторону Риаса, и спустя секунду в девушку полетел энергетический сгусток. Однако до цели он не добрался. Пространство наполнилось концентрированной яростью, такой мощности, что казалось, рядом находится сам Великий Красный. Над двумя семьями в воздухе появилась груда металла и, грянувшись лапами в землю, раскрыла пасть и взревела. Громкость рева создала воздушную волну такой плотности, что сгусток испарился вовсе, а скальное основание площадью несколько километров стало ровным полем. Не осталось ни одного выпирающего камешка, не говоря уже о скалах. Лакей и весь его зверинец еле успели увернуться. Впервые за все время битвы бог обмана действительно испугался за свою жизнь. Какого черта? Что это было? Дракон выдохнул облако черного пара. Сколь, Хати, убить этого выскочку. Два сына Фенрира взвыли, получив приказ, и помчались в сторону Хёда. Со стороны дракона с ужасающей скоростью разошлась волна незримой энергии, плотность которой заставила обоих волков остановиться на месте. Что вы делаете? Я сказал убить его. Сыновья Фенрира, хоть и получили приказ, но не решались сдвинуться с места. Вместо этого они лишь тихо рычали и скалились в сторону дракона. Броня доспеха треснула в нескольких местах и принялась менять форму. Оттолкнувшись от земли, дракон поднялся на задние лапы, но обратно не спустился, оставшись стоять на задних лапах. Слышался скрежет металла. Тут и там из трещин в броне с шипением выходил черный дым. Как только скрежет закончился, а все бронепластины встали на свои места, дракон высотой в 8 метров, похожий теперь больше на человека, нежели на ящерицу, расправил две пары крыльев и блеснул двумя парами изумрудных глаз. У Сколли и Хати полностью пропало всякое желание сражаться. Хёда подался вперед, с грохотом ступил когтистой лапой и взревел. Через пару секунд оглушительного рева доспех исчез из поля зрения. «Что? Черт, Мьёльнир!» Оглядевшись, Лаки не увидел гигантский молот в том месте, где он лежал после перемещения. Переведя взгляд обратно, бог обмана замер. Восьмиметровый дракон, держащий в одной из рук молот, стоял перед сыновьями Фенрира, гневно разглядывая их своими изумрудами. Клыкастые скалились, но не нападали. «Немедленно убить его!» «Я сказал!» Монолог бога прервал хруст, с которым разламываются кости. Доспех держал одного из хвостатых за глотку, постепенно ломая тому шею. Последний хруст и безжизненная туша упала на землю. Хати, увидев, как убили его брата, бросился на дракона, но морда мохнатого сразу встретилась с молотом, которым Хёд, размахнувшись сверху вниз, впечатал голову второго сына Фенрира в землю, с летальным исходом. Подняв молот, с которого капала кровь, доспех уставился на Фенрира. Тот, в свою очередь, оскалился и медленно направился в сторону убийцы его сыновей. Доспех вновь исчез из поля зрения и, появившись над Фенриром, замахнулся молотом, чтобы нанести удар. Однако старший волк смог отбить удар и выбить молот из руки доспеха, но ему это не помогло. Хёда, с грохотом приземлившись перед врагом, схватил его за голову и, вцепившись челюстями ему в морду, принялся сжимать их. Раздался скулящий визг. Дракон расправил крылья и со всей силы воткнул их в туловище хвостатого, заставив того умолкнуть навсегда. Отпустив бездыханное тело, Хёда застыл на одном месте. С челюсти и крыльев на землю капала кровь. Тварь, чудовище, Йормунганд, прикончи его уже наконец. Последний из противников хрипло зашипел и метнулся в сторону Иссея. Дракон моментально среагировал на этот выпад и, поймав его за челюсти, принялся раздвигать их под неестественными углами. Раздался хруст сломанной челюсти. С победоносным видом бордовый доспех приложил змея об скальное основание и, вцепившись ему в шею, прокусил ее, с треском оторвав голову. Выплюнув голову последнего оппонента, Иссей медленным шагом добрел до валяющегося молота и, схватив его, исчез из поля зрения. Лаки конкретно запаниковал, однако когда он заметил, что находится в тени, было уже поздно. Восьмиметровый доспех с размаху впечатал молот в тело бога в желании прикончить последнего, однако не получилось. Молот лишь засветился, создав печать, и запер Лаки в параллельном измерении. Как только шум битвы стих, дракон выпустил молот и с грохотом рухнул на землю, развалившись на животе. Иссей. Риас помчалась в сторону упавшего дракона, не обращая внимания на все отговорки. Сона наблюдала за всей этой ситуацией, погрузившись в раздумья. Какая же удача, что он нам не враг. Глава 37. Паразит. В комнате находилось двое. Владыка демонов просматривал бумаги, лежащие на столе. Результаты исследований были отнюдь нерадужными. Как видите, владыка Сазикс, после применения богом Лаки его магии, активность нестабильного энергетического потенциала стала еще выше. Такими темпами любое событие, связанное с вашей сестрой, будет вызывать резонанс у ее слуги. Притом этот резонанс будет иметь разрушительные последствия. Я понял. Надо что-то придумать, чтобы стабилизировать его ауру. Я предложил вашей сестре вариант, как она может стабилизировать, а заодно и уменьшить энергетический уровень. Вот как? Хорошо. Мы должны что-то придумать, иначе может произойти катастрофа. Согласен с вами. Однако, судя по всему, мы здесь бессильны. В каком смысле? Понимаете, что бы мы ни делали, у нас не получается вернуть слугу вашей сестры в прежнее состояние. Похоже, мы здесь не властны. Вся эта ситуация возникла в результате действий вашей сестры. Ты обвиняешь Риас? Нет, что вы. Ни в коем случае. Я имею в виду не совсем это. Просто то, что ваша сестра сдалась Райзеру Фениксу, возымело слишком сильный эффект. Исходя из того, что мы знаем, то, что юная госпожа сдалась, сильно пошатнуло веру ее слуги в непобедимость своей хозяйки. Хмм, это имеет смысл. Но если это предположение верно, значит, мы должны как-то вернуть ему эту уверенность. Но как, если в любой ситуации, в которой Риас оказывается в опасности, этот мальчик звереет и стирает всех ее врагов в пыль? Это главная проблема. Мы должны каким-то образом доказать ему непоколебимость и непобедимость его хозяйки. А не то он так и будет, как цепной пес, сторожить и нападать на любого, кого посчитает угрозой. Тогда займемся решением этой проблемы в первую очередь. Как прикажете, владыка Сазикс. Риас сидела рядом с койкой, на которой лежал Иссей. После того, как дракон рухнул на землю, металл у доспеха медленно рассыпался, оставив Шатена бессознательно лежать на земле. С того момента, как Иссея перенесли в лазарет резиденции Гримарион, он ни разу не проснулся. Дверь в палату открылась, и в нее вошли остальные члены семьи Гримари, а вместе с ними и сопровождающая Одина. Как он? Пока что спит. Мне жаль, что твоему слуге пришлось сражаться с сыном моего бога. Судя по всему, Лаки принес много проблем. Дело не в этом. В смысле, Иссей раньше бился с сильными противниками, однако сейчас что-то было по-другому. По-другому? Что ты имеешь в виду? Не знаю, как объяснить, если раньше он сражался, чтобы защитить меня и семейство, то сейчас было ощущение, что он мстил за умершего. И что это значит? Сама не знаю. Но было в его действиях что-то такое, не присущее битве за живого человека. Вот оно как. Ну, надеюсь, что он скоро придет в себя. Я тоже. Кстати, раз Свайс, почему ты не с Одином? А, почему? Ну, в общем, это как бы...» Рассвайс отвела взгляд, стараясь что-то придумать. Как вдруг со стороны дракона началось движение, и Валькирия сразу постаралась перевести внимание на него. «Риас, смотри, кажется, он приходит в себя». Иссей слегка поморщился, после чего открыл глаза и, не поворачивая головы, оглянул тех, кто находился в комнате. Взгляд остановился на главе семейства. «Иссей, как же я рада, что ты очнулся! Иссей-сан, как вы? Иссей-сэмпай, у вас ничего не болит? Ну и ну, наш Иссей настоящий герой! Иссей, это было круто!» Все, кто был в палате, внезапно замолчали, узрев у Иссея очень неожиданную реакцию. Иссей поднял руку и аккуратно прикоснулся к щеке Риас. Девушка взяла его ладонь в свою, давая слуге привыкнуть и осознать, что она никуда не уйдет. Внезапно случилось то, чего не ожидал никто. По щеке дракона покатилась одинокая слеза. За ней еще одна, и еще. И вот Хёда уже тихо плачет, без каких-либо звуков. Просто плачет, смотря на свою хозяйку и изредка моргая. Что это с ним? Внезапно за спинами раздался голос Сазикса. Никто не заметил, как он вошел. «Брат, понятия не имею». Он вдруг просто начал плакать. «Хаймэм, лучше тебе побыть с ним наедине, а мы давайте пока выйдем». «Как скажете, владыка Сазикс». Люцифер вышел в коридор в компании семьи его сестры, оставив Риаса и Иссея наедине. «Иссей, все хорошо, не плачь, я никуда не уйду». Хёда медленно приподнялся на кровати. Было видно, что ему это дается с трудом, но Риас не стала его останавливать. Сев на кровати, Хёда протянул руки и, обняв свою хозяйку, притянул ее к себе. Риас ответила на этот жест и обняла Иссея в ответ. Они просидели так несколько минут, вдвоем в абсолютной тишине. Спустя пару минут Хёда отстранился и взглянул прямо в глаза девушки. Риас заметила для себя, что зеленые грани в глазах Хёда стали чуть больше по размеру. Смотрев в ее глаза несколько секунд и разглядев что-то понятное только ему, Хёда с полной уверенностью сомкнул свои губы с губами своей хозяйки. Риас не ожидала такого, но отстраняться не стала. Разомкнув поцелуй, Хёда вновь посмотрел глаза в глаза, держа Риас за плечи, и спустя пару секунд отпустил ее, попутно начав слезать с койки. «Иссей, ты уверен? Прошло не так много времени. Ты еще не восстановился». В воздухе повеяло теплом. Дракон фыркнул и все же решил остаться на кровати, однако девушку никуда не отпустил и, уложив ее рядом с собой, провалился в сон. Домой семейство возвращалось на поезде Гримари. По пути все наблюдали интересную картину. Каника лежала на диване, положив голову на колени Хёда и поджав руки как кошка, попутно дергая кошачьими ушками во сне и изредка махая хвостом. Дракон поглаживал пепельно-волосую Накамото по голове, отчего девочка тихо мурлыкала. Риас и Акина сидели около окна, наблюдая за этой милейшей ситуацией. Ну и ну. Похоже, даже сердечко Каника растаяло. Похоже на то. Думаю, Иссей вспомнил Каника. Повезло ей. А вот меня он до сих пор не помнит. Завидую. Тут уж я ничем помочь не могу. Слушай, Риас, не против, если я заберу у тебя Иссея еще на денек? Обидно, что Иссей вспомнил всех, кроме меня. Хорошо. Так просто. А что? Я думала, ты будешь против. Я хоть и немного ревную, но... Риас порозовела и отвела взгляд. Нехорошо как то, что ты единственная, кого он до сих пор не узнал. Акина прищурилась. А точно немного ревнуешь? В смысле? По-моему, ты сейчас сгоришь от ревности. Вице-президент тихонько хихикнула, чем вогнал Риас в еще большую краску. Да ну тебя. Президент показательно отвернулась, надув губы и скрестив руки. Поняла, поняла. Шучу. Тогда не против, если завтра украду его? Если он не будет против, то пожалуйста. Спасибо. Вице-президент мило улыбнулась. До Куа семейство добралось без происшествий. Вечер прошел так же спокойно, и после ужина Иссей лежал в кровати. По правую сторону от него спал Риас. Слева от него расположилась Асия. Каника мирно спала, уложив голову на живот дракона и изредка дергала ушками во сне. Хоть тело дракона и погрузилось в сон, его сознание бродило где-то в океане черной смолы. Перед Иссеем возникло нечто. Черная смола приняла вид изувеченного дракона без одного крыла. Второе крыло было сломано в нескольких местах и висело, касаясь поверхности океана. Несколько огромных сквозных дыр сочились черной субстанцией. Приоткрытая двойная челюсть пульсировала кровеносными сосудами. Четыре белых точки на месте глаз смотрели в разные стороны. Передняя правая лапа отсутствовала, а на ее месте красовался обрывок рваного куска мяса. Черный дракон, хромая, направился в сторону Хёда, волоча крыло по дну. Иссей смотрел на приближающегося монстра, не двигаясь, и, казалось, даже не дышал. Черный монстр подошел вплотную. Четыре белые точки хаотично пометались несколько секунд, после чего чудовище заговорило. «Ну, здравствуй, давно мы не виделись с тобой здесь». Голос чудовища был ломаный, он постоянно менял интонацию и тембр, частенько не попадая в логическую последовательность фразы. Было понятно, что говорить ему тяжело, и говорит он через силу. «И снова, ты не вернулся к норме, не надоело быть таким, тебе». Черный монстр еще и путал местами слова, и после каждой оконченной фразы четыре глаза принимались хаотично носиться из стороны в сторону. Монстр сел перед Эссеем. «Не хочу оставаться здесь, меня выпусти на волю, сейчас». Четыре белые точки снова заметались и спустя пару секунд застыли. «Меня не понимаешь, ты как слепой котенок, не видишь, не слышишь, не ощущаешь. Пошел прочь, паразит!» Раздался громовой голос Драйга, и за спиной Эссея вспыхнул гигантский огненный шар, озаривший пространство. Глаза паразита пометались несколько секунд. «Пора, пришел, будет плохо, если не уйду, но вернусь, все равно, запомни». Черный дракон обмяк и растворился, слившись с океаном. Хёда обернулся. В огненном шаре, похожем на солнце, блеснули изумрудные глаза. «Проснись, партнер!» Глава 38. «Падшая!» Хёда открыл глаза. На улице уже рассвело. Сев на кровати и осмотревшись, Хёда не увидел рядом с собой Риаса и остальных. Спустившись в зал, Хёда застал всех сидящими в зале. Семейство обсуждало что-то с владыкой демонов. «Эссей, ты проснулся!» Хёда молча прошел к своей хозяйке, подхватил ее на руки и усадил на себя, обняв за талию. Положив голову на плечо своей хозяйки, Эссей пристально рассматривал Сазикса. Дракон до сих пор не особо доверял старшему брату Риас. «Что ж, на этом у меня все, я пойду, а то этот мальчик меня ревностью съест». «Хорошо, брат, увидимся позже». Сазикс вышел в середину комнаты и применил печать перемещения. «Кстати, мама просила передать, что ждет тебя сегодня». «Мама, но зачем, не знаю, но постарайся встретиться с ней как можно скорее». «Поняла». Люцифер переместился в мир демонов. «Итак, Риас, ты же не против?» Акина хитро прищурилась. «Хорошо, хорошо, мне все равно надо отправиться в мир демонов, чтобы встретиться с матерью. Эссей, ты не против провести сегодня время с Акина?» В воздухе повеяло теплом. «Хорошо, тогда я схожу переоденусь». Эссей ожидал прихода Акина у подножия лестницы, ведущей в храм. «Прости за ожидание, Эссей». Девушка с распущенными волосами цвета вороньего пера, одетая в фиолетовое платье, повязанное ремешком в районе талии, направлялась в сторону дракона. Акина подошла к Эссею и, взяв того за руку, потянула за собой в город. Хёда, не сопротивляясь, шел за ней. Время летело быстро, и парочка не заметила, как солнце начало клонить к закату. Акина шла через переулок, держа Эссея за руку. Хёда почувствовал на себе пристальный взгляд и, схватив спутницу за руку, рванулся вперед вдоль, свернув за поворот. Пробежав несколько улиц, Эссей остановился и осмотрелся. Преследователи в виде Риаса и остальных девочек отстали. Надо же, какая красота! Как же все-таки хорошо быть молодым! Бог северной мифологии с интересом разглядывал пространство под приподнятым подолом платья Акина. «Ой-ой!» Эссей одним движением оттянул девушку к себе и уставился на Одина. «А я и забыл, какие драконы все-таки собственники!» «Господин Один, вот вы где! Я ведь просил вас не теряться!» Баракель, вышедший из-за угла, подошел к Одину и застыл на одном месте. «Акина!» Девушка заметно помрачнела. «Не зови меня по имени. Не против поговорить в более спокойной обстановке?» Акина сначала хотела отказаться. Эссей взял ее руку в свои ладони, взглянул прямо ей в глаза. В воздухе повеяло теплом. «Хорошо, как скажешь». В помещении стояла гробовая тишина, которую никто не хотел нарушать. Наконец, вздохнув, мужчина заговорил. «Прости, что не смог помочь вам в битве с Лаки. Насколько я знаю, вам сильно досталось. У нас все хорошо. Единственный, кто пострадал, это Эссей. Но сейчас он в полном порядке. Я рад. Расскажи, как ты. У нас не получилось нормально поговорить на встрече с северными мифологиями. У меня все хорошо». Ответы были холодными и отрешенными. Создавалось впечатление, что говорить Акина не хочет. «Ты до сих пор злишься. Прости меня. Злюсь, я тебя ненавижу. Если бы ты был рядом с мамой, то она осталась бы жива. Почему ты не мог быть рядом с нами? Зачем тебе надо было уходить? Почему было не жить с нами, как предлагала моя мама? Прости, не прощу, ни за что». Акина начинала выходить из себя, потихоньку сбрасывая свою обычную милую маску. На глазах проступили слезы. «Никогда не прощу, Из-за тебя мама мертва. Уходи отсюда. Я не хочу тебя больше видеть. Никогда, слышишь? Больше не смей появляться в моей. Договорить фразу не удалось. Дракон, все это время сидящий позади девушки, обвил руками ее талию и притянул к себе. Иссей, не плачь. Акина впервые услышала голос Хёда после того, как он потерял свои чувства и эмоции. Звук пробрал до мозга костей. По спине пробежал табун мурашек, а сознание застыло на мгновение, в течение которого мозг выдал столько ужасных картин, что ни один простой человек просто не справился бы с объемом информации. За спиной дракона сформировались огромные крылья, взмахнув которыми Хёда укрыл Акина. Энергетический уровень Баракеля мгновенно повысился на несколько порядков в попытках заглушить выплеск энергии Иссея, однако попытка не увенчалась успехом. Энергетический выпад со стороны падшего ангела моментально захлебнулся в контратаке дракона. Негативная энергия в мгновение заполнила небольшое помещение, вытеснив с собой ауру Баракеля. Дракон искрил зелеными гранями, сверля оппонента взглядом. «Вижу, этот мальчик очень сильно привязан к вам. В отличие от некоторых, он готов защищать дорогих себе людей даже ценой своей жизни. Вот оно как. Тогда как насчет небольшого спарринга, Валлийский император? Докажешь мне свои намерения? Что? Ты с ума сошел? Ты знаешь, что будет, если Риас узнает об этом? Не волнуйся. Это всего лишь дружеский поединок. Ничего такого не будет. Ну что, Валлийский император?» За спиной Акина повеяло теплом. Хёда оскалился и довольно фыркнул. «Ну что ж, раз так, давайте найдем более подходящее место». Компания переместилась в мир демонов вместе с Одином. Старику тоже стало интересно посмотреть, на что способен Валлийский император. Договорившись с Азиксом, Иссея и Баракия отвели на арену Гримари. Остальные наблюдали с трибун. Рядом с наблюдающими образовалась печать Гримари и явила Риас и остальных. Что тут происходит? Ничего особенного. Просто небольшой дружеский спарринг. Почему меня не предупредили? Акина, я пыталась остановить их, но Иссей загорелся, услышав про поединок. Сазикс решил высказать предположение. Судя по всему, Иссей собирается отстоять оскорбленную честь твоего ферзя. Более того, он как-никак обладатель священного механизма усиления, в котором заточен один из двух небесных императоров. К тому же драконы жуткие собственники и привыкли решать все проблемы силой. И что все это значит? Это значит, что дуэль будет интересной. Оппоненты готовились к бою. Баракель проверял свое снаряжение. «Ну что ж, Валлийский император, докажи мне, что ты способен защитить мою дочь». Дракон оскалился. Вокруг него в радиусе пары метров почернела земля. Черная смола начала кипеть и ползти вверх, изменяя форму. Увеличившись до 8 метров и закончив изменение, смола застыла и сменила цвет на темно-бордовый. Из спины с хрустом вырвались 4 огромных крыла. Наблюдающие заметили для себя, что сейчас крылья стали больше, чем в битве с Локи. Сформировавшиеся изумрудные глаза ярко сверкнули, а из пасти вышел густой черный дым. Изредка махая хвостом из стороны в сторону, Иссей ждал. Ждал хода оппонента. И чего он ждет? Один с интересом наблюдал, что же случится дальше. Не знаю. Обычно не в его привычках ожидать действий от противника. Дракон взмахнул крыльями и сложил их перед собой так, чтобы они не касались друг друга. Получилось некое подобие экранов с щелями для обзора. Пригнувшись, дракон исчез из поля зрения. А при его размере и его скорости можно позавидовать. Баракель сформировал в руке световое копье и принялся осматриваться по сторонам. За спиной с грохотом приземлилась груда металла. Падший незамедлительно среагировал и, отпрыгнув на пару десятков метров, метнул копье в дракона. Заостренный сгусток света, встретившись с бордовым металлом, рассыпался на частицы, не оставив и царапины. Вот значит как. Ну что ж, судя по всему, я здесь изначально проиграл. Я сдаюсь. Дракон, застывший на месте, зашевелился, расправив крылья, и взглянул на Баракеля. «Брат, что происходит? Почему ты не останавливаешь поединок? Даю возможность мальчику показать свое превосходство». «Чего?» Бордовый металл сдвинулся с места и медленным шагом направился в сторону падшего. По дороге дракон опустился на 4 лапы и, приоткрыв пасть, начал заряжать залп. Пройдя половину пути, Иссей вновь исчез из поля зрения и в следующую секунду появился прямо перед падшим, раскрыл пасть и выдал мощнейший залп, который пролетел в сантиметре от головы оппонента и попутно стер четверть арены. Как только пыль осела, Сазик согласил окончание поединка. Довольно фыркнув, груда металла развернулась и, подойдя к трибунам, поднялась на задние лапы, поравнявшись с наблюдающими. Иссей несколько секунд разглядывал изумрудами вице-президента. «Иссей, что-то не так?» Дракон дернулся и, подняв лапу, аккуратно погладил Акина по голове. Девушка залилась румянцем. Риас хихикнула. «Ну вот, похоже, он и тебя вспомнил. Похоже». Глава 39. Хозяин. По окончании дуэли семья Гримари переместилась в Куа. После ужина Хёда лежал в кровати, уставившись в потолок. По правую сторону от него спал Риас, прижавшись всем телом. Слева, свернувшись, спал Асия. Хёда аккуратно укрыл ее одеялом. Золотовласая еле слышно промычала что-то невнятное и укуталась. Каника лежала головой на торсе Хёда, изредка мурлыкая. Дракон несколько минут разглядывал потолок, после чего провалился в сон. Черное чудовище, появившееся перед Иссеем, волочило обрывок крыла. Усевшись рядом, внутренний монстр разглядывал сидящего в черном океане Хёда, постоянно дергая головой и меняя угол обзора. «До сих пор не чувствуешь? Хочу на волю. Выпусти. Сейчас. Меня». Белые глаза пометались пару секунд. «Не понимаешь. Хочу на свободу. Освободи меня. Прочь». Огненный шар, вспыхнувший за спиной Иссея, заставил смольное чудовище расплавиться. Иссей перевел безжизненный взгляд на своеобразное солнце. Огненный шар начал медленное движение в сторону парня и одновременно начал снижаться. Черный океан начал кипеть. В шаре сформировался проход, поглотивший Иссея. «Наконец-то я смог. Скоро. Скоро ты вернешься». Хёда открыл глаза. За окном уже рассвело. На животе ощущался вес явно больший, чем вес маленькой пепельно-волосой Накамата. Хёда приподнял край одеяла и увидел под ним обладательницу фиолетовых глаз, которая прижималась к нему нагим телом. «Ну и ну, кажется, меня поймали». Акина подползла выше, не забывая тереться о Хёда. Поравнявшись с Иссеем, вице-президент прищурилась. «Чувствуешь меня, Иссей? Хочешь прикоснуться? Смелее». Дракон потянулся рукой к объемной груди, но его прервал внезапный голос с правой стороны. «И что это такое ты удумала, Акина?» «Ничего особенного. Просто хочу поблагодарить Иссея за его доброту. А по-моему, ты пытаешься забрать его себе». «Да ладно тебе, не будь такой жадиной. Я твоя хозяйка, и не позволю поясничать. Какая же ты все-таки вредина, Риас!» Спор прервал внезапный довольно громкий рык. Дракон схватил Акина и провернулся через правое плечо, уложив ее на кровать аккурат рядом с Риас. Уперевшись руками в кровать, Хёда то и дело переводил взгляд с одной обладательницы прекрасных, аппетитных форм, на другую. «Ну и ну, кажется, сейчас он хозяин. Иссей, что такое? Что то?» Дракон не дал хозяйке договорить, жадно припав к ее губам своими и растягивая поцелуй максимально долго. «Ну и ну, мне ведь завидно». Дракон оторвался от своей хозяйки. Покрытая румянцем, Риас открыла глаза. «Иссей, вот негодник». Однако слуга ее не слушал. Хищный взгляд упал на губы вице-президента, и спустя секунду они связались в поцелуе, длинном и чувственном. Оторвавшись от темноволосой девушки, Хёда довольно ухмыльнулся и облизнулся как зверь. «Ну и ну, судя по всему, мы вкусные». Хёда схватился рукой за грудь Акина и принялся активно ее массировать, заставляя срываться с прекрасных губ не менее прекрасные сладкие стоны. За дверью раздались шаги и голос Аси. Хёда перевел взгляд в сторону входа. За спиной на мгновение сформировалось крыло доспеха длиной от кровати до двери и щелкнуло замок. Металл растворился, а дракон продолжил с особым пристрастием сексуально терроризировать девушек. Массируя грудь Акина, Иссей начал поглаживать живот Риас, постепенно спускаясь все ниже и ниже, пока наконец и со стороны аловолосой принцессы разрушений не раздался сладкий, мягкий голос, который она постаралась заглушить, прикрыв рот ладонью. Отпустив второй рукой грудь Акина, зеленоглазый проделал то же самое, что и с Риас, запустив руку в трусики вице-президента. К нежному голосу Риас прибавился еще и голос Акина. Спустя несколько минут уставшие, но счастливые девушки сверлили Иссея взглядом. На теле, в свете солнца, поблескивали капельки пота, а румянец украшал надутые щеки. «Ну, Иссей, я тебе потом покажу, а по мне очень даже неплохо». Вице-президент прищурилась и хищно улыбнулась. «А ну-ка». Глава семейства выгнала Акина из комнаты под хитрые смешки темноволосой девушки, после чего захлопнула дверь. Выдохнув, Риас обернулась. Хёда сидел на краю кровати и смотрел в пустоту. На президента накатила внезапная грусть. Пройдя до дракона, девушка села рядом с ним и взяла за руку. Иссей перевел взгляд на хозяйку. «Не волнуйся, Иссей, «Мы обязательно что-нибудь придумаем». Шатен, не раздумывая, повалил свою хозяйку на кровать, крепко обняв за талию, и прижал к себе, утонув головой в бюсте. «Иссей, нам пора вставать». Однако дракону было без разницы. Довольно фыркнув, он снова уснул, крепко обнимая главу семейства. «Ну что мне с тобой делать, мой ты негодник?» Потрепав растрепанные волосы, Риас осталось лишь ждать, пока дракон выспится. Глава 40. 10 секунд. После пробуждения Хёда сидел на кровати и, зевая, разглядывал свою хозяйку. Риас одевалась, что-то бубня себе под нос про отдых и время в женской компании. Дракон, бесстыдно рассматривающий формы своей хозяйки, подскочил с кровати и, подойдя со спины, обхватил ее сзади, попутно начав играть с грудью девушки. «Иссей». Потискав мягкие полусферы несколько секунд, Хёда отпустил их и обвил руками талию хозяйки, прижав ее к себе. «Тебе тоскливо?» — в затылок ударило тепло. «Не волнуйся, мы найдем способ вернуть тебя обратно». Риас повернулась лицом к Иссею. Поняв ее желание, Хёда разжал руки и, как только маневр был закончен, вновь усилил хватку, прижав Алаволосую к себе. Мягкая грудь уперлась в дракона, и это явно доставляло ему удовольствие. Риас улыбнулась и обняла Иссея за плечи, прижавшись плотнее. «Мы обязательно найдем способ, как вернуть тебя в норму. Верь мне». Хёда легонько укусил хозяйку за ухо. «Ловлю на слове. Вот проказник. Собирайся, мы отправляемся в мир демонов». Дракон скорчил вопросительную гримасу. «Не смотри на меня так, это не моя идея. Собирайся, я пока предупрежу остальных». Риас со своей семьей на поезде Гримари направлялась в мир демонов. Леди Виневрана предложила Риас сходить на пляж чисто женской компанией, без мальчишек. Парней же собирался забрать с собой на арену Зиотикус. И получалось, что на пляж отправлялись Виневрана, Риас, Акина, Каника, Асия и Грейфия. Леди Феникс и Равель узнали, могут ли они пойти с ними. Виневрана была не против, ведь чем больше народа, тем веселее. На арену вместе с Зиотикусом направились Сазикс, Иссей, Киба, Гаспер и Меликас. И раз уж девушки Феникс направились на пляж, то Райзера отправили на арену, несмотря на его нежелание встречаться с чешуйчатым. Райз тоже был не против проверить свои силы и потому ввязался в эту авантюру. Азазель тоже захотел проверить себя на прочность в битве с Валлийским императором. В целом всем нашлось чем заняться. «Послушай, Риас, а ты не думала, что твой дракончик просто не хочет возвращаться в прежнее состояние? О чем ты? Посуди сама. В его нынешнем облике он гораздо сильнее. У него хватит сил, чтобы свернуть горы ради тебя. Не думала, что ему хватает и этого? Нет. Почему ты так в этом уверена? Потому что я видела то, чего никто не видел. Я знаю, как Иссею тоскливо и плохо. Будто он где-то далеко. Объясни подробнее, что ты имеешь в виду. Понимаешь, одним утром, когда мы проснулись, Иссей был не такой, как обычно. Я решила узнать, что произошло, и увидела это. По телу Риас, одетому в купальник, пробежала толпа мурашек. Что именно? Сущность чудовища, которая прорвалась на мгновение в наш мир. И это было самое ужасное, что я когда-либо видела. Никогда больше я не хочу видеть у Иссея такое лицо. Я поняла. Но тогда почему все попытки привести его в чувство оказываются провальными? Этого я не знаю. К отдыхающим на лежаках подошла Грейфия. Риас сама, Виневрана сама, Кринса сама, вам что-нибудь нужно? Грейфия, прошу, давай без формальностей. Мы же на отдыхе. Вот-вот, мне непривычно, что жена самого владыки демонов обращается ко мне на «вы». Прошу меня простить. Вдалеке послышался женский голос. Привет. Простите, что опоздала. Ничего страшного, Лилины. Все нормально. Самое главное, что ты успела. Довольно высокая девушка, по виду около 25 лет, двигалась по направлению к отдыхающим. Но что еще бросалось в глаза, кроме ее роста в 1,90 м, так это размер груди. И дело не в том, что они были большими. Скорее наоборот. Аккуратная грудь размером между двойкой и тройкой легонько подрагивала от ходьбы и идеально вписывалась в общий вид внешности. Огненно-рыжие косы до колен в количестве 2 штук ходили из стороны в сторону. Лилина подошла к отдыхающим и расположилась на одном из свободных лежаков. «Еще раз простите за то, что опоздала. Было много дел, вот и задержалась». «Ничего страшного, Лилины. Главное, что ты все-таки смогла прийти. Что верно, то верно. Кстати, а где сейчас мальчишки? Мой муж забрал их на арену для тренировок. Однако, зная силу того мальчика, не думаю, что это надолго, правда ведь, Риас?» Виневрана хитро прищурилась, чем вызвала смущение на лице дочери и вопросительные взгляды у остальных. Будто подгадав под момент, пространство дрогнуло от внезапного появления нового источника энергии. Притом такой мощности, что аура девушек была как маленькая игрушка на фоне этого источника. А вот и он. Виневрана, о чем вы? Сейчас все поймете. Шатенка указала пальцем куда-то в небо над морем. Присмотревшись, все увидели далеко в небе небольшой объект, который падал в море. И по ощущениям, источником невообразимой энергии был именно он. Только не говорите, что это. Риас пыталась разглядеть непонятное нечто, что появилось в небе, хоть и понимала, что это может быть только он. Внезапно объект сорвался вниз и на полном ходу влетел в водную гладь. Всплеск воды был похож на взрыв и взлетел на как минимум 100 метров вверх. Тонны воды начали лететь вниз, когда из подножия в сторону пляжа вырвался тот самый силуэт и, рухнув в воду на полной скорости, направился к отдыхающим, попутно поднимая довольно большую волну, которую к тому же еще и подпитывал столб воды, взлетевший в небо при жестком приводнении. Объект мчался под водой на предельной скорости, поднимая за собой довольно большую волну, из которой торчали уголки крыльев. Да ладно, что там такое? Кринса и Лилины поднялись со своих лежаков, пытаясь разглядеть, что скрывается под водной гладью. Точнее, не что, а кто. А, за несколько десятков метров до берега подводный объект выпрыгнул из-под воды и с грохотом приземлился на песок. С полусогнутого бордового дракона ручьями текла вода, поблескивающая на солнце. Бросив на песок неизвестные фигуры, которые он держал в передних лапах, чешуйчатый развернулся на месте и, расправив крылья, произвел резкий взмах в сторону надвигающейся волны. Масса воды под воздушным натиском не дошла до берега и успокоилась. В театральности ему не откажешь, Дариас. Виневрана хихикнула, чем вогнала девушку в густую краску. Это уж точно. Иссей с видом победителя довольно фыркнул и начал разворачиваться на месте, как вдруг от одной из двух мокрых фигур начали слышаться недовольство. В этих двух фигурах Риас различил Рейса и Райзера. Насквозь мокрые, покрытые толстым слоем песка, два балбеса поднялись на ноги, пытаясь отряхнуться. «Мальчики, а вы разве не на тренировке?» «Мы закончили», — говорить начал Райс, поскольку у Райзера не было никакого настроения после водных процедур. «Уже? Ага, и 10 секунд не выстояли». Райс хохотнул, отряхивая голову от песка. «А где остальные?» «Мы здесь». Со спины дракона послышался знакомый голос. Хёда опустился на передние лапы, открывая обзор на тех, кто сидел у него на спине. Владыка демонов вместе с сыном спрыгнул на песок, Зиотикус вместе с Кибой и Гаспером последовали за ним. Иссей же направился в сторону Риасы, растворив доспех, уселся рядом, положив голову на мягкие колени. «Я, конечно, знал, что он силен, но чтобы настолько...» Зиотикус разглядывал дремлющего дракона. Виневрана хихикнула и, схватив своего мужа за руку, потянула на себя, тем самым усадив его рядом с собой. Милликас расположился на коленях своей матери. Грифия гладила его по голове, попутно расспрашивая Сазикса, как получилось так, что тренировка уже закончилась. Остальным тоже стало интересно. Все очень просто. Как только мы начали, он сформировал броню, исчез из поля зрения, а через 10 секунд с неба обрушился ливень энергетических лучей. Никто ничего не успел сделать, и, проиграв, мы решили, что составим вам компанию, раз уж все равно не можем ничего ему противопоставить. Грифия потрепала владыку по голове и улыбнулась. «Не волнуйся, ты все равно самый лучший», — раздался тихий смешок. «Спасибо, надо же, как интересно», — Лилина разглядывала дремлющего дракона. «Послушай, Виневрана, твоя дочь не против, если мы устроим небольшое соревнование с ее слугой?» «А, не знаю». «Риас, что думаешь, если Иссей не против?» Риас взглянула на спящего дракона. Хёда приоткрыл один глаз и, фыркнув, начал подниматься. «Раз так, держи, мальчик». Лилины протянула Иссею небольшой браслет. «Что это, леди Лилины?» «Блокиратор магии. Соревноваться будем, используя лишь физические навыки. Ты уверена, мам? Он нам в силе всем фору даст. Не волнуйся, все будет нормально, как знаешь. Ну что, мальчик, посмотрим, кто сильнее». Хёда оскалился, приготовившись к состязанию. Глава 41. Без забот. «И как ты хочешь проверить его силу, Лилины?» «Все просто. Будет несколько простых состязаний. Вы уверены, леди Лилины?» «Вполне, Грейфия. Не переживай», — женщина перевела взгляд на дракона. «Ну что, валлийский император, сразимся?» Дракон фыркнул. Первым состязанием был заплыв на скорость. Оппоненты готовились на берегу. «Иссей, будь осторожен, хорошо?» Хёда легонько укусил Риас за ухо, чем вызвал у последний приступ смущения. «Ладно, ладно, я поняла, у тебя все под контролем». Встав у самой воды, соперники приготовились к заплыву. Судьей назначили Грейфию. На старт. Лилина пригнулась, готовясь к прыжку. Иссей же стоял неподвижно. «Внимание! Марш! Леди Гриффон прыгнула в воду и максимально быстро помчалась в сторону камня, выпирающего из воды. Целью было обогнуть камень и вернуться обратно. До цели было около 150 метров. Лилин за несколько секунд проплыла около пары десятков метров. Шатен не сдвинулся ни на шаг. Иссей, ты чего? Воздух вокруг дракона раскалился. Пхёда пригнулся и в мгновение сорвался в воду, создав довольно большой всплеск. На воде образовалась волна, рванувшаяся в сторону камня. Миниатюрное цунами промчалось мимо Лилины, устремившись к скале. Обогнув кусок породы, дракон на полном ходу направился обратно, в сторону пляжа, вздымая воду. За несколько метров до берега Иссей выпрыгнул из воды и аккуратно приземлился на ноги. Вот же ж дьявол, насколько он силен. Где Лилины? Я не вижу ее на воде. Что это там? Райс указывал куда-то в сторону водной глади. На поверхности ходили неестественные волны. Из-под воды показалась фигура, машущая руками. Что происходит? Почему она не плывет сюда? Пока все пытались понять, что произошло, Пхёда образовал перчатку доспеха и сорвал с себя браслет. Как только украшение было снято, вокруг Иссея почернело и начать кипеть песок. Постойте, она тонет. Что? Быстрее, мы должны что-то сделать. До того, как кто-то успел что-либо предпринять, смола поглотила шатена и, приняв вид дракона, затвердела, сменив цвет на темно-бордовый. Восьмиметровый дракон расправил две пары крыльев и, взмахнув ими, метнулся в сторону тонущей девушки, подняв за собой облако пыли и песка, и попутно с места преодолев барьер звука, о чем известил сильный хлопок. За долю секунды, достигнув местоположения тонущей Лилины, дракон с грохотом врезался в водную гладь и поднял в небо огромный столб воды.